Глава 52. Осанка и походка. Глядя сверху на перифераль, Недертон решил, что когда в ней Верити, она уже не похожа на Флинн. Что было и к лучшему, хотя в итоге он скучал по Флинн. Он наблюдал в окно, как она идет за Рейни к машине Лоубер. Не то чтобы он мог указать на конкретное отличие в осанке и походке, однако мозг каким-то образом чувствовал разницу. Недертон знал, что полицейские программы умеют по этим признакам выделять человека из толпы. Чуть раньше, когда перифераль вошла под управлением Гермисовского ИИ, Недертон вспомнил, как редко теперь видится с Флинн. Он человек семейный, детный, она тоже, да и вмешательство Лоубер в дела родного среза Флинн поглощало все ее время. Он закрыл глаза и вернулся к видео с дрона. Верити сидела на прежнем месте, на светлом диване в Сан-Франциском отеле под доморощенным контроллером. Веки у нее были опущены. Вёржил, встречавший микроавтобус перед отелем, придвинул себе кресло и теперь сидел напротив Верити, погрузившись в экран наладонного телефона. Недертон открыл глаза. На Альфред Мьюз бесшумно опускался квадрокоптер. Его черная прямоугольная платформа была размером с автомобиль Лоубер. На памяти Недертона Лоубер редко им пользовалась, а сам Недертон все эти разы был ее пассажиром, так что никогда не видел квадрокоптер со стороны. Несколько палых листьев бешено закружили в воздухе. Квадрокоптер крепко зацепил машину. Недертон пожалел, что Томас этого не видит. Затем квадрокоптер плавно пошел вверх, поднимая машину, которая теперь составляла с ним единое целое. Томас наверняка был бы в восторге.